Но прежде чем стать таковым учреждением империи, церковь должна была из множественных общин образовать единое тело с единым духом. Самоощущение родства этих общин необходимо было организационно и нормативно сочетать. Сами образец устройства Римской империи и кодификация римского права оказывались для этой цели весьма пригодны. Идеологическое единство громадной системы, этот претендент суррогат на замещение общинной души, могли обеспечить только единая догматика, единое писание и суровое наказание всех отклоняющихся. Требовалось отмежеваться от инакомыслящих и от текстов, противоречащих центральной догме. Теперь представлялось необходимым создать учение о единой душе церкви, обожествив и возвеличив до святости саму церковную организацию. Для выполнения этой вообще-то нехитрой задачи Ириней Леонский сформулировал основные догматы церковно-христианской веры, заложил основы учения о церкви, согласовал все это с текстами новозаветного и ветхозаветного писания в соответствующей редакции и четко очертил круг, за которым начиналась ересь. В дальнейшем отцы церкви осветили эту новоявленную религиозную доктрину ореолом мученического вероисповедания древних христиан, будто бы искупленную кровью праведников. О том, что древние христиане шли на смерть вовсе не за вымыслы Римской церкви, поздние доктринеры предпочли забыть. В Иринеевой универсальной системе было многое и всякое, но исчезло главное – учение Христа о Богообщении и о сути спасения. Как услышать голос Бога и что есть спасение? Иринеевы последователи, должно быть, вообще не знали, как человеку соединять свой дух с живым Христом, поэтому они могли лишь учить, как слушаться их церковь, которая будто бы обладает истинным знанием. Новая церковь подменила религиозное ощущение живого Бога верой во всемогущество церкви, заменила веру во внутреннего Христа верой во внешние догматы. Гарнак писал о содержании этой новой веры, в общем-то, не имеющей отношения ни к учению апостола Павла, ни тем более к учению Иисуса Христа. Цитата. «Возникла вера не без внутреннего единства и силы, но с неограниченным объемом, вера, которая должна была сделаться верой церкви, образованных и необразованных, вера, составленная из самых различных, философско-апологетических, библейских, христософических, гностически-антигностических и чувственно-фантастических элементов. Сознание, что рациональная теология и слепая вера – суть различные величины в этой системе отсутствует, все стоит на одной плоскости, на спекуляцию размышления смотрят с подозрением и все же не отказываются от нее совсем». Примечание. Гарнак. История догматов. Из сборника ранних христианств. Перед нами традиционный синкретизм, свойственный римской культуре вообще, когда со всего света берется все, что кажется выгодным или уместным, но при этом утрачивается живость и непосредственность, теряется сам дух. Но самым страшным в этом удивительном явлении психологии Рима является желание обладать всем миром и навязать всему миру свое представление о бытии. В этой самоуверенности даже нет желания обрести истину. Самоценным сам по себе становится порядок, имперское единообразие. «Никто не пишет, — утверждает Гердер, — никто не поступает так откровенно, так грубо, так решительно и жестоко, как он, римский папа, если только есть в этом необходимость. Папы никогда ничего не обсуждают, они указывают и повелевают, и всякий раз прокладывает путь хитроумная дерзость, когда они умоляют и упрашивают, когда требуют, грозят, упорствуют, карают. Этот священный деспотизм, украшенный достоинством отца, совершил на свете больше дел, чем пустая учтивость ничтожных дворцовых интриг. Папа знал, чего хочет, знал, каким языком требовать послушания». Гердер. Идеи к философии истории человечества. Желание католической церкви распространить и устроить Царствие Божие политическими средствами, пишет Горнак, только по тяжкому недоразумению может быть основано на указаниях Христа и апостолов. Это царствие рассчитывает лишь на религиозные и нравственные силы и основывается на почве свободы, а церкви, выступающей мирским государством, приходится пользоваться всеми средствами такового – и хитроумной дипломатией, и насилием. Всякое земное государство, даже основанное на праве, бывает вынуждено обстоятельствами поступать несправедливо. Непогрешимость папы равняется тому, что у правителей мира называется полным самодержавием. Совершенно ясно, что это второй фактор на Западе, непогрешимость папы, принятый спустя многие годы, основательно должен был изменить характерные черты католицизма, традиционализм, правоверие, ритуализм и монашество. «Я сам предание сказал, будто бы Пий IX». Учение во многих отношениях стало произвольным. Горнак – сущность христианства.